Эпилог. Мужчина стоял, широко расставив ноги, и глядел на расположившийся у подножия горной гряды сонный городок, засыпанный снегом. Легкое кашемировое пальто при таких температурах было бесполезно, но дракон не беспокоился о холоде. Где-то в этих местах объявилась интересная особа, судя по донесению, являющаяся самкой его вида. Хотя такое и невозможно. Маг знал всех выживших ящеров, и они давно поделили этот мир на части, чтобы не мешать друг другу. Медленно шагая сквозь пургу, дракон морщился от резких порывов ветра. Но это было предпочтительнее, чем организовывать поездку с помощью волков или, не дай боже, людей. Макс не терпел рядом с собой какое-нибудь общество, а уж человеческое тем более. Редкие избранные, работавшие на него, со временем откалывались и хотели самостоятельности, вынуждая ящера искать замену. Вот и сейчас черный волк, блюдущий его интересы, заговорил о собственных планах. Макс еще не решил, как поступит, но неудобства раздражали его. Внезапно перед ним появился вход в пещеру, а идущий оттуда аромат заставил напрячься. Тепло и сухость смешивались с запахом чешуйчатой шкуры, что взбудоражило дракона. Едва он собрался войти в подземелье, как свет померк, и сознание ящера потухло. А последнее, что увидел Макс – промерзшая каменная порода. Руки оказались скованными, а на глаза кто-то слишком смелый или глупый надел повязку. Недоуменно дернувшись, дракон натянул путы, и, к удивлению, они не порвались, а только звякнули тяжелым металлическим лязгом. «Очнулся!» — вдруг раздался женский голос. «Давно пора. Не думала, что ты такой нежный». «Развяжи меня!» — мрачно отозвался мужчина. «Я желаю видеть, кто ты». «Обязательно сниму», — иронично хмыкнула его пленительница. «Но сейчас не время». «К чему эти игры?» — уже скучающе произнес дракон, учуявший, что она и правда его породы. «Я решила поразвлечься», — хмыкнула женщина, явно обходя его по кругу и рассматривая. «Мне говорили, что ты грозный боец, великий огненный и всякое прочее восхваляющее дерьмо». «Они не ошиблись», — мрачно отозвался мужчина. «И когда я вырвусь, мы поговорим иначе». В этот момент Макс понял еще несколько вещей. Для него здесь расставили силки, в которые он угодил, как жирная куропатка. Самка достаточно зрелая, чтобы представлять интерес. И какого-то черта он валяется на голом камне без одежды. Внезапно его нос учуял сладкий аромат чего-то необычного. За всю свою долгую жизнь Макс не встречал столь дразнящего и манящего. Захотелось непременно узнать, что это, чтобы завладеть и наслаждаться самому. «Что это?» – прорычал ящер. «Сюрприз!» – хмыкнула незнакомка и тут же уселась на него верхом, ошеломив наготой. «Я требую, чтобы ты меня отвязала!» – оскалился дракон. «Я не овца!» «Ты точно не овца!» — хмыкнула нахалка, вновь помахав перед ним чем-то изысканным и невероятно притягательным. Макс напрягся всем телом, желая вдохнуть это еще раз. Цепи крепко держали его, не давая сдвинуться или хотя бы пошевелиться. Его талию обхватил дополнительный сдерживающий оков. «Я отомщу!» — пообещал мужчина, чувствуя, как нечто стало действовать на него неожиданным возбуждающим образом. «Хватит разговоров», – перебила самка, и в следующее мгновение опустилась на его стоящий колом член. Три дня спустя Макс полностью пришел в себя и медленно сел, потирая запястье. Оглядев свое пристанище, дракон понял, что женщина испарилась. За последнее время он занимался сексом больше, чем за всю жизнь, и уже не спешил сбросить оковы, наслаждаясь женским телом и ее страстью. Уговаривая самку открыться ему, Макс обещал все богатства, которыми владел, за возможность взглянуть на свою столь желанную любовницу. И вот, после очередного раунда жаркого соития, он очнулся один. Брошенный своей женщиной, без единой зацепки на новое свидание. «Ах ты ж сука!» Громогласный рев разнесся по округе, заставив содрогнуться пещеры и сами тысячелетние горы. Самолет готовился к взлету, когда Ева почувствовала вибрацию в воздухе. План сработал идеально, и теперь Гавриил Максимиан Серафим никогда не догадается, где искать ее, а главное, для чего все это было сделано. Мягко поглаживая свой живот, дракониха коварно усмехнулась, глядя на исчезающую под облаками землю. Для зачатия можно было обойтись и парочкой раз, но Ева вошла во вкус и немного выбилась из графика, урвав кусочек настоящего ящера. Сильного, выносливого и чертовски сексуального. Конец книги. Текст читал Роман Попов.